Глава третья. Еще не все. Утром вскочила по будильнику. Сначала показалось, что проспала, но потом вспомнила прошедший день и как-то размякла. Потекли слезы, сопли. Зоя дала себе возможность несколько минут поплакать, но потом вспомнила, что утром идти на работу с опухшим лицом не камильфо. Встала с кровати, сунула лицо под ледяную воду, смыла соленые слезы и отправилась на кухню организовывать завтрак. Обычно он состоял из какой-нибудь каши и небольшого бутерброда с маслом. Не стала отходить от традиции, насыпала овсянки в кастрюльку, поставила чайник и отправилась будить мальчишек. Все как обычно. Пацаны вставали неохотно, отмахивались и отпинывались от матери, прятались под одеялом и конючили. Сначала Зоя будила их лаской, целовала и щекотала, а потом, если это не действовало, сдергивала одеяло и уходила из комнаты. В этот раз было почти все как всегда, вот до одеяла дело не дошло. Сашка первым спрыгнул с кровати и с воплем «Я первый!» убежал в туалет. Брат не стал от него отставать, кинулся за ним следом, хоть в этот раз утро прошло без нервотрепки. Пока все одевались и собирались, сварилась каша и согрелся чайник. Помогая одеваться младшему, Зоя с грустью заметила, что некоторые вещи уже впритык, и в скором времени нужно покупать новую одежду. Все вместе вышли на улицу. Сначала довели до школы старшего Сашку, а потом Зоя с Лёшкой отправились в детский сад. Со старшим они договорились созвониться, если что-то изменится, и ему не придется забирать брата из садика. На пороге группы их встретила воспитательница с небольшой тетрадочкой. «Здравствуйте, Зоя Васильевна!» Она как-то улыбнулась неприветливо. «Здравствуйте!» — кивнула Зоя. «Довожу до вашего сведения, что если вы не погасите долг за сад, то в понедельник я вас не приму», — сказала воспитательница. «Но мы не должны ничего», — удивленно ответила Зоя. «Вот только за сентябрь, но он только начался». «Нет», — открыла тетрадку Лиля Марсельевна. «У вас не оплачен июль и август. Если вы платили, то принесите чек или квитанцию об оплате, или в мобильном банке покажите операции». «Муж платил за сад», — тихо сказала Зоя. «Ну вот у него и спросите чек. Сегодня я приму Лешу, а вот с понедельника уже нет. Сами понимаете, из этой оплаты рассчитывают наполненность групп и прочие вещи». «Хорошо, я вас поняла. Стоит столько же, 800 рублей?» «Нет, с июня подняли. Теперь 1200 за месяц». Воспитательница сочувствующе посмотрела на Зою. «Ясно, я поищу чеки», — вздохнула женщина. «Вечером придет старший сын забирать Лешу». «Нет, у нас так не положено. Только взрослые могут забрать ребенка». Лиля Марсельевна нахмурилась. «Я работаю до 9, муж в командировке. Больше забирать некому». Воспитательница открыла рот и принялась отчитывать Зою. Женщина стояла молча, опустив глаза в пол. «Если придет ваш сын за братом, то я буду вынуждена позвонить в органы опеки». «А знаете что? Звоните. Будете торчать тут допоздна, пока они приедут. А потом еще всякие разбирательства, оформление бумаг и прочее, прочее. Там, глядишь, и я с работы приду», — выдохнула Зоя. Лиля Марсельевна опешила от такого ответа и на нее внимательно посмотрела. «Пусть подойдет к забору с той стороны. Я его увижу и отведу Лешеньку к калитке. Только после 5, чтобы заведующая не увидала. И это я иду вам на уступки в первый и последний раз». «Спасибо вам большое», — кивнула Зоя. «До свидания». «Всего доброго и про оплату не забудьте». «Хорошо». У Зои горело лицо, когда она спускалась вниз по лестнице. В ушах молоточками била мысль, что нужно за сад заплатить уже не 800 рублей, а 3600 или хотя бы 2400. При этом погасить долг в эти выходные. Еще и сыну в школе на обеды нужно сдать, а если и там цену повысили, то вообще караул. Тогда Зойке придется на работу ходить пешком. С такими невеселыми мыслями она пришла на фабрику. Переоделась, переобулась и пошла в цех отрабатывать смену. В перерыв вышла на улицу, чтобы позвонить неверному супругу и поинтересоваться насчет сада. Может, в бухгалтерии произошла какая-то ошибка? Звонила несколько раз. Борис сбрасывал звонок, потом взял трубку. «Зоя, не стоит унижаться. Найди в себе хоть каплю женской гордости. Что ты мне названиваешь?» Стал отчитывать он ее. «Ты заберешь Лешку из сада?» Вклинилась она в его отповедь. «Учись свои проблемы решать сама. Ты уже взрослая женщина». Он хотел еще что-то сказать, но она его перебила. «Ты платил за сад?» «Своими деньгами я распоряжался так, как считал нужным». «Значит, нет». Перед Зоиными глазами потемнело. «Ты взрослая женщина, не нужно сваливать свои проблемы на чужие плечи». Борис продолжил вещать с пафосом. «Значит, нет», — тихо прошептала Зойка и отключила телефон. По щекам поползли предательские слезы. Она быстро смахнула их рукой и посмотрела по сторонам, чтобы никто не увидел. Набрала номер старшего сына. «Сашулька, я с воспитательницей договорилась. Она Лёшку подведёт к калитке. Подходи после пяти к забору, где они гуляют». «Хорошо», — согласился мальчик. «Я уже пришёл из школы, пообедал, и сейчас буду делать уроки. За братом пойду после пяти». «Вы там поужинаете пюрешкой с котлеткой. Всё, сынуль, я побежала, а то перерыв закончится, а я так и не поела. Как Лёшку заберёшь, так сразу позвони мне». «Да. Я тебя люблю. И я тебя, сынок». Зойка сбросила звонок и побежала назад в здание. Оступилась, подвернула ногу и порвала свою обувку. Слезы градом повалили из глаз. Хромая, она дошла до раздевалки, уселась на лавку и стала разглядывать тряпочную туфельку. Она не только порвалась, но и лопнула подошва. В раздевалку зашла напарница. «Чего, Зойка, ревешь?» — спросила она. Ногу подвернула, туфлю порвала, зашмыгла она носом. «А, только соберешься разбогатеть, то трусы порвались, то беляш купила!» — не смешно пошутила она. «Ладно тебе реветь. Ты их сколько носила? К тому же они стоят 500 рублей в переходе. Купишь себе новые, только зарплату ведь получили. Я за тебя лом заберу?» «Нет, я сегодня его сама возьму», — помотала головой Зоя, вытирая слезы рукавом униформы. «Так твой же считает, что это мусор. А он нормальные печенье детям покупает», — удивилась женщина. «Запеканку буду им делать», — ответила она. «Ясно. Тогда во второй перерыв подойдешь и приготовь 50 рублей». «Хорошо». Зоя работала на кондитерской фабрике в цеху, где изготавливали печенье. Борис запрещал ей приносить лом и брак домой, считал, что это ниже его достоинства употреблять такое в пищу, дескать, мы не бедные. Зойка же порой притаскивала с работы килограмм таких печенюшек. Обычно все это заканчивалось скандалом, поэтому в скором времени она перестала их приносить домой. Как-то Зойку позвали работать технологом в одну известную кондитерскую, которая специализировалась на выпуске тортов. Зарплата там была в 2 раза выше, чем на фабрике. Борис закатил скандал, дескать, жена не должна получать больше мужа. Все ее доводы, что все равно вся ее зарплата уходит в общий котел, им вообще не воспринимались. Слушать ее муж не захотел. Правда, через пару месяцев его повысили, но на том месте ее никто уже не ждал. Оставшуюся смену ей пришлось дорабатывать в кроссовках, в которых она пришла на работу. Старшая смена сделала ей замечание, чтобы в следующий раз приходила в нормальной обуви. Зоя пожаловалась ей, что порвала туфли. Старшая поморщилась и махнула рукой. Во второй перерыв Зойка взяла телефон в кухню, чтобы посмотреть, написал ей кто-нибудь насчет вещей или нет. Было около 5 сообщений с разными вопросами и запросами по типу: «А не отдадите нам их бесплатно, потому что мы многодетные», или «Давайте вы нам их привезете». Эти сообщения она проигнорировала, зацепилась только за одно. Там женщина предлагала вечером заехать за одежкой. Зойка ответила ей, и через 5 минут покупательница позвонила по оставленному номеру. Они с ней договорились на вечер. «Только я работаю до 9. Дома буду около 10 вечера», — сказала Зоя. «Я подойду. К тому же мы живем в соседних домах. Мне сноха внука на выходные привезет, опять забудет ему вторую смену положить», — вздохнула покупательница. «Хорошо. Тогда как я буду дома, так я вам позвоню». Она набрала старшего сына, тот ответил, что все у них в порядке, брата он забрал, и они поужинали. Хоть какие-то радостные новости к концу вечера. Может быть, эта женщина купит хоть что-нибудь для своего внука.